9. «Заходите в таверну, заказывайте, я сейчас», — сказал я парням. Мы с Фрехой отошли под козырек соседнего здания рынка. «У меня к тебе накопились вопросы», — начал было я, но она меня остановила жестом ладони. Достала из-под плаща сверток. «С вопросами потом успеешь», — сказала она. «Сейчас у тебя все есть, чтобы начать. Вот. Сделала повязки, пока 10 штук. Мои девушки потом еще приготовят». «Что за повязки?» Не понял я. Фреха привычно слегка закатила глаза. «Вы же поедете в горы в туман», — терпеливо объяснила она. «Повязки на лицо, пропитаны специальным составом, чтобы тот запах отбить». «Магические медицинские маски», — дошло до меня. «А то, что мы туда едем, она знает, потому что она сама так и решила, просто Рифин озвучивал. Почти наверняка. Может, есть таблетки для храбрости?» — спросил я. «Или капля зверина?» Фреха улыбнулась одними глазами. «Есть, но вам они не нужны. Этих масок достаточно. Пропитки на неделю хватит. И да, в состав входит и зверин». «Есть такое, оказывается. Ты не поедешь с нами?» — спросил я без особой надежды. «Разведка с воздуха нам бы не помешала». «По возможности я к вам наведаюсь», — ответила она. «Много других дел». «Что это за дела, спрашивать бесполезно. Какая ведьма без таинственных секретов?» Мысль она наверняка уловила, но, как я и ожидал, проигнорировала. «Если ехать от того форта на юго-восток, за вторым холмом будет деревня Подберезово». Фреха дала мне листок бумаги с нарисованным карандашом планом. «Остановитесь у дочери местного шамана. Спросите, если что, все знают. Двор у нее большой, заборы и ворота крепкие. Дашь ей 100 тигров, она вас и лошадей будет кормить». Фреха могла бы сама заняться военным строительством, все уже продумала. «А как нам убить тех монстров, если встретим?» «Копьями, алебардами, саблями и топорами», — сказала она с иронией. «После предварительного обстрела из луков. Как еще можно это сделать, я не знаю». «Ясно. Никаких громов и молний, заговоренных арбалетных болтов и магических огнеметов нам не выдадут. Все самим придется делать, ручками, ножками». «Умишком», — добавила она ехидно. «Придумай что-нибудь, солдат. Но разведка сверху у вас будет, только это между нами. Внучка шамана моя ученица, поможет вам». «О, это уже что-то. Большое спасибо». «Ну все, иди, а то твои бойцы без тебя есть не начнут. Они голодные». Она развернулась и быстро ушла. Парни в самом деле сидели перед дымящимися тарелками с едой, ждали меня. В тарелках была каша типа перловой и жаркое, плюс 3 лепешки, как всегда, кукурузные. Мы поели, я рассчитался. Взяли за всю 2 монеты. Дешево, сердито, жить можно. Мы вернулись к зданию администрации. Я отвязал арму и повел под узцы. Пешком дошли до дома, где в конюшнях уже ждало пополнение. Марвину удалось выбить скидку у продавца, и лошади обошлись в 750 монет. Они, конечно, были попроще, чем арма с Уной, но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Оставив парней знакомиться с лошадьми, я верхом вернулся в центр и поднялся к наместнику. Охрана мне отсалютовала алебардами, приговаривая: «Крысобой с нами». Хорошо, что автографы не просят. «Как раз есть 5 свободных минут», — сказал Рифин, когда я вошел в большой кабинет. «Это мой казначей Прота. Знакомься». Мы пожали друг другу руки крест-накрест, как тут заведено. Просто упитанный Боров с большой головой и маленькими кабаньими глазками аккуратно отсчитал мне 30 жетонов по 100 тигров. «На текущие расходы», — произнес Прота. «Если будешь отчитываться, хорошо. Если нет, то и ладно, лишь бы дело шло». «Вот именно», — сказал Рифин. Плату за работу Прота начислит каждому по норме. Через неделю получите. Какие есть ко мне вопросы?» «У меня всего два вопроса», — ответил я. «Когда смогу выбрать 20 бойцов из арьергарда? И где тут у вас арсенал?» «Правильно, какие вопросы?» — хмыкнул Прота и добавил. «Сразу видно конкретного специалиста». Он вышел, переваливаясь, как утка. «Мы с Прота с самого начала», — сказал Рифин. «Через многое прошли. Ты не смотри, что он толстый. Если надо дубиной, он машет, будь здоров». Он дал мне фигурный ключ и написал записку квадратными буквами. «Дашь эту записку Одноглазому в пристройке к администрации с той стороны». Наместник ткнул большим пальцем за спину. «Он тебе откроет склад. Там небольшой арсенал. Вот ключ. Должно хватить, пока же вас всего пятеро. В крепостной стене в подвале у Хемроса, а потом еще вооружитесь, когда 20 бойцов подъедут. Они смогут прибыть послезавтра к обеду, если ты доверишься выбору Катана. Или сам хочешь к нему поехать?» Я прикинул, что терять время на разъезды по приграничной территории будет неправильно. Но кто такой Катан, я не знал. Кого он там ко мне отправит? «Катан мне лучших не отдаст», — начал я. Рифин поднял палец вверх. Я замолчал. «Напротив», — шепотом сказал наместник. «И для меня, и для тебя он выберет лучших. Теперь, когда ясно, что Юстига переводят, а Кэтану занять его место не светит, ему все равно, он бы и сам остался, но не может». «Тогда я полагаюсь на его выбор, а сам сегодня же отправлюсь в горы. Лагерь разобью в Подберезове, пусть они туда скачут, чтобы мне время не терять». Рифин одобрительно кивнул, явно довольный, что я решил не рассиживаться. «С утра отправлю почтового ястреба, зашифрованной запиской Кэтану». Он ловким движением сделал зарубку ножом на красной деревянной палочке. «Тогда я в арсенал», — сказал я, направляясь к выходу. «Ключ можешь оставить Одноглазому», — крикнул Рифин мне вслед и замахал рукой, подзывая. Я вернулся, и он вышел из-за стола попрощаться. «Сейчас начнется заседание суда. Я занят буду», — немного виновато произнес наместник, едва снова не задушив меня в объятиях. «Связь через Фреху». Он подмигнул, и я ответил ему тем же. Одноглазый коротышка в черной повязке в пристройке позади администрации приветствовал меня низким поклоном. «Рад видеть тебя, Кранц», — сказал он. Прочитав записку, достал связку амбарных ключей и открыл тяжелую дверь склада. Заходить он не стал, сложив руки на груди, выпятил грудь и надул щеки. На боку у него висела большая кривая сабля. Я открыл фигурным ключом врезной замок на толстой железной двери и вошел в оружейку. «Скромняга Рифин, здесь можно вооружить 50 человек, не то что 5». Я отложил 3 алебарды, 2 лука с 3 полными колчанами стрел, 1 набор тяжелых дротиков, 3 меча, 3 шлема, 3 щита и 3 кольчуги. Еще мне понравился большой топор необычной формы. Я взял его себе. Все это перенес в помещение склада и закрыл оружейку. Порылся на складе и из разного снаряжения выбрал 2 большие сети. Нашел на полках 4 толстые палки, скорее всего, ножки от стола, и кучу тряпья. Из ящика с пустыми бутылками выбрал 2 побольше и перелил в них горючую смесь из железного бочонка в углу. Захватил пару больших коробков со спичками. Больше ничего подходящего не обнаружил. Отдал Одноглазому ключ и отправился домой, сказав, что скоро вернусь. Собрал свой маленький отряд, и мы тут же поскакали обратно. Итан, Райан и Арс очень обрадовались. Полностью упакованные, они уже походили на настоящих солдат. Алебарды я выбрал для них, исходя из того, что вероятного противника в виде огромного медведя ими будет легче завалить. Луки достались Райну и Арсу, которые, по их словам, умели стрелять, а Итан получил тяжелые дротики. «Спасибо за доверие, господин», — сказал Итан, поклонившись. Арс и Райн тоже поклонились. «Надо запретить им называть меня господином и поминутно кланяться. Только надо придумать какую-то замену. Товарищ командир слишком длинно, сэр тоже не годится. Шеф? Нет, не то. Босс? Да, пока сойдет. Вот что, парни, господином называете меня только при посторонних, сказал я им, как только мы отъехали от центра. Слишком длинно. Ввожу новое понятие. Босс. Это я. Так меня и зовите. Понятно? Все кивнули. Да, босс, сказал Марвин. Есть, босс. Всем понравилось новое слово. Перед главными воротами на небольшом рынке затарились едой, наполнили фляги медовухой, а бурдюки водой и выехали из крепости. Я оглянулся. Одной из башен в просвет между зубцами на нас смотрела Фреха. Она подняла руку, я тоже помахал ей. Мелкий дождь сменился легким снегом. Мы с Марвином пустили лошадей галопом, чтобы Арма и Иуна могли размяться. Парни отстали, но мне это и было нужно. «Впереди зима?» — спросил я, когда мы перешли на рысь. «Да», — ответил Марвин. «Здесь она холоднее, чем в метрополии, и снега больше». «Я-то думал, что скоро лето. Получается, наоборот, лето не так давно кончилось. Как тебе, парни? Коротко, твои впечатления». «Все они нормальные», — сказал Марвин. «Арс лошадьми умеет обращаться. Райан на все руки мастер. А Итан просто здоровый лось. Ну а как в деле себя поведут, надо посмотреть». «Марвин, наверное, про меня думает, что я лось здоровый». Я оглянулся. Арс скакал впереди. Райан и Итан сразу за ним. В седле они все умели держаться, так что быстро догнали нас, когда мы с Марвином перешли на шаг. Снег припорошил дорогу и поля. Я подумал, что зима и снег нам на руку. Следы какого-то мелкого животного, перебегавшего через дорогу, было отчетливо видно издалека. Опустил забрало, и стало видно еще лучше. Так что следы монстров не пропустим. Мы свернули с дороги и перешли на рысь. Плотной группой поскакали по равнине, чтобы срезать большой угол. Я хотел добраться до деревни засветло. Из форта нас заметили и помахали со стены красно-золотым флагом. Я просто поднял руку. Заезжать туда я не планировал, но подумал, что нам нужен какой-нибудь свой знак. Вымпел, например. С другой стороны, никакой нужды афишировать, что это именно я еду по каким-то особым делам, не было. Ладно, обойдемся. Стемнело резко и неожиданно. То есть и так было пасмурно и сумрачно, но вдруг стало совсем темно. Тучи нависли ниже, снег усилился. Хорошо, что за вторым холмом появились огоньки деревни. План, нарисованный Фрехой, я запомнил хорошо. У меня вообще фотографическая память, и это свойство сохранилось в новом теле, как я убедился как раз сейчас. Мы легко нашли нужный дом. Нас уже ждали хозяева. Женщина, неожиданно молодая и красивая. И девочка лет 12-13. Худенькая, невысокая, коротко, по-мальчишески стриженная, как и все взрослые в этой провинции, одетая в теплый комбинезон. Она держала фонарь, стоя на высоком крыльце большого деревянного дома. Ее мать, Тина, сказала, что дочь зовут Мара, и что она девочка замкнутая и неразговорчивая. Тина показала нам конюшню, в которой места хватило всем лошадям, включая хозяйскую рыжую кобылу. Марвин и Ар занялись лошадьми, а я поднялся по лестнице посмотреть на чердак, какие там условия. От стенок трубы шло тепло. Рядом стояли 4 дощатых лежака с шерстяными одеялами. Не курорт, но мы сюда не загорать прискакали. Я спустился вниз и сказал хозяйке, что все отлично, и сегодня никакой еды готовить не нужно, у нас с собой есть. Сразу передал ей 100 тигров и спросил, что слышно в округе. Она пригласила меня в дом. Сказав, что приду, как отдам все распоряжения, подошел к конюшне. Лошади жевали сено, парни стояли и ждали меня. Распределили очередность дежурства, первым вызвался Марвин. Остальные поднялись на чердак ужинать, а я пошел в дом. Тина сидела на кухне за накрытым столом. Мары видно не было. Я присел с краю. «Поешьте с дороги». Тина наложила мне полную тарелку горячих вареников. Что за начинка, я не понял, но было вкусно. Зашла Мара и уселась напротив. Наклонив голову, она разглядывала меня, как будто собиралась нарисовать портрет. Тина хотела сделать ей замечание, что на гостей так не пялится, но махнула рукой. «Я что, начал мысли читать?» — промелькнула в голове. Мара подперла подбородок рукой и прищурилась. Голубые глаза смотрели на меня слегка удивленно. «Я вас другим представляла», — сказала Тина. «Видела летом, когда вы во главе колонны в Краханес ехали. Мне показалось, вы такой суровый и угрюмый вояка, как лев, но при этом солдафон. Вы уж меня извините». Мара подняла одну бровь. Я сразу понял, у кого она научилась одним этим движением высказывать целый спектр мыслей. «А что вы сейчас видите?» — спросил я Тину. «Даже не знаю, стоило ли», — сказала она. «Но уж раз начала, скажу. Я дочь шамана, и дед мой тоже шаманил. Многому научилась. По глазам вашим вижу, что вы решительный, беспощадный, но повадки не льва, а рыси. И человек вы сложный, не солдафон». Я застыл. Ничего себе сеанс разоблачения. Рысь. Никогда так о себе не думал. Но что-то в этом есть. Я посмотрел на Мару. Она тут же спрятала все мысли за бесстрастной маской игрока в покер, как у Фрехи. Маленькая ведьмочка. «Вообще-то я разный», — сказал я Тине. «Могу и рысью быть, и волком, и бешеным псом. Так что слышно в округе?» «Все уже поняли, что это не волки», — сказала Тина. «Пять пальцев на лапе было у древних животных, медведей, которые давно исчезли. Никто не помнит, как они выглядели, но это не просто те медведи вернулись, а их огромные духи, голодные и злые. Всем страшно». «Здорово, что вы уже сегодня приехали», — вдруг сказала Мара звонким голосом. «Мне уже не так страшно». «Интересно, где ее отец? Надо будет спросить у Фрехи. Как-нибудь потом. Мне показалось, что эта девочка ничего не боится. Вообще. Просто говорит так, чтобы мать поддержать». Она кивнула энергично и слегка улыбнулась. «В вашей округе они не появлялись. Следов никто не видел», — сказала Тина. «Говорят, что страшнее всего туман и запах». Я встрепенулся. Все случилось вчера ночью, двух суток не прошло, а про запах местные откуда уже знают. Кто говорит про туман и запах? «В той деревне, на которую они напали, остались живые», — объяснила Тина. «Один старик и двое детей, и мальчик лет шести, и девочка девяти. Рассказали командиру Мильсону, вы же его знаете. А слухи быстро разлетаются». «С Мильсоном я, конечно, знаком не был, но знал, что он тоже командир тысячи из моего корпуса. Значит, про туманный запах народ знает». Я достал две маски и дал их Тине и Маре. «Фреха дала мне эти маски, они пропитаны специальной смесью, чтобы отбить этот запах». «Вы знаете про него?» — спросила Тина. «Да, мы с Марвином и Фрехой заехали в тот туман, в котором погибли солдаты с перевала». «Какой он? Правда такой ужасный, как говорят?» — спросила Тина и побледнела. «Боится. Понятно, что молва все приукрасила, но сказать, что мне не было страшно, означало соврать. А врать я, как это ни странно, не очень люблю. Но и признаваться, что мне страшно, не хотелось». «Страшно бывает всем», — сказал я. «Нужно этот страх преодолеть, свыкнуться с ним, пропустить через себя и выпустить. Сердце должно быть пустым и холодным, чтобы рука не дрожала, когда придет твой черед нанести удар». Проснулся я от легкого похлопывания. Марвин сидел рядом с лежаком и смотрел на меня. «Что?» — тихо спросил я. «Сейчас Арс часовым. Он почувствовал что-то и разбудил меня, как я ему приказал», — шепотом сказал Марвин. «Я вышел посмотреть на крышу». Он замолчал, как будто играл роль в дешевом ужастике. Я подумал, раз он говорит шепотом, значит, тревоги пока нет. Но если он решился меня разбудить, то не уверен. Я сел и пододвинул шлем поближе, чтобы надеть. Марвин, наоборот, снял свой и показал жестом. «Где маски, о которых ты говорил?» Я открыл подсумок и дал ему одну. Потому как он быстро ее напялил, стало понятно, что ситуация серьезная. Я тоже надел сначала маску и потом шлем. Мы опустили забрало и вышли на крышу. Арс стоял внизу и смотрел на нас. Он еще не начал беспокоиться, но нюх у него был хороший, почти как у Марвина. Тот повернул меня левее и показал на ложбину метрах в 150 от дома. Туда медленно опускался густой туман со стороны высокого холма, поросшего березовым леском. Горы чуть дальше тоже были покрыты туманом. Я дал две маски Марвину. «Буди парней, только аккуратно. Спускайтесь вниз, приготовьте оружие». Сам быстро спустился по лестнице и дал маску Арсу. Потом поднялся на крыльцо и хотел постучать, когда увидел на столбе у крыльца ворону средних размеров. Ворона перелетела на перила и превратилась в Мару. Глаза ее потемнели и зрачки увеличились. Она из-под лобья мрачно посмотрела на меня. «Ты была там?» Я кивнул в сторону леса.